ты глазом не помог. Ты грубый дик, манер не знаешь, всегда ты был простым шутом. Твой талант, но и тут сомнение, его быть может не совсем. Ничем, что служит увлечением, ты не блестишь между тем. Обожаю тебя.